с родственниками погибших у входа в больницы. У одной из больниц пожилой мужчина, кусая губы, рассказал, что погибли его сын с женой, осталась внучка. Сыну и его жене было немного за 30. Репортер настойчиво спрашивал: «Что вы сейчас чувствуете?» У другой больницы только что прибежавшему мальчику, на вид старшекласснику, бесцеремонно совали микрофоны. Кажется, он был родственником женщины за 50. Мама пришла на встречу клуба «Хайку». «Переключи канал». Хозяин показал пальцем на пульт, лежавший около меня. «И кем они себя только возомнили, эти телевизионщики?» «Да ладно тебе! Дай еще чуть-чуть посмотреть». Он спросил немного погодя: «У тебя родственники там?» «Нет», — ответил я. Больше он ничего не спрашивал. Время около 4. Если на каких-то каналах и транслируют специальные программы, они скоро должны закончиться. Подытоживая всю информацию, известную на сегодняшний момент, сказал ведущий и повторил основные факты. Погибших 17 человек, включая умерших в больницах, раненых 46 человек. Среди погибших опознаны 12 человек. Среди раненых установлена личность 36. Опознан еще один погибший. Тоору Миядзяка, 48 лет. Есть вероятность. Вероятность, что это отец той девчонки, с которой мы разговорились. Впервые среди пострадавших совпали фамилии девочки моложе 10 и мужчины за 40. Конечно, это всего лишь предположение. Возможно, ранение получила только девочка, а с ее отцом вообще ничего не случилось. В списках были и другие имена детей. При таком взрыве не до показа лиц погибших. Я спешил. «Ну хорошо, допустим, я прав. И что дальше?» «Чем я тут занимаюсь?» «Наверное, хочу узнать, насколько сильно пострадала девочка и жив ли ее отец. Тогда лучше обратиться в больницу или полицию. Только я не журналист. Можно притвориться родственником, но я не знаю, как ее зовут». В вечерние выпуски попадет только первоначальная информация. А в завтрашних утренних газетах, наверное, напечатают фотографии погибших. Значит, нужно подождать до завтра. В срочных выпусках новостей этого не покажут. Слишком много погибших и мало времени. Даже суть происшедшего пока не до конца ясна. А уж цель его и смысл и подавно. И потом. По телевизору, естественно, не скажут о рисках, которые я должен просчитать. Так что я тут делаю? Бессмысленно провожу время и пью пиво. Я поднялся с места и попросил счет. Когда я вышел из столовки, солнце уже шло на убыль. Для меня пиво, что слону дробина. Ждать возвращения в бар я не мог. По дороге в автомате у винного магазина я купил чекушку виски. Прислонился спиной к автомату, открыл бутылку и налил в крышечку. По пути я несколько раз останавливался и повторял привычное действие. Когда я вернулся домой, бутылка была пуста. Глава 3. 6 часов. Я вышел из дому, открыл бар, который находился через дверь от меня. Как обычно, вытащил на улицу и включил неоновую вывеску. Зашел обратно в бар и выпил стакан виски. По субботам клиенты собираются поздно. Пора бы уже сделать 2 выходных в неделю, как везде. Но сейчас смысла в этом было не больше, чем выдохшейся пивной бутылке, открытой накануне. Я поразмышлял об этом немного. Наследил в том самом месте, которое обшаривает полиция. Вычислить меня несложно, так что времени оставалось в обрез. 2 дня или 3 дня. или неделя, а может, месяц.